Это Бог говорит Исаву. И ты истреблен будешь навсегда. Вот день истребления, это уже не просто день бедствия. Это уже бедствие, которое последнее в жизни и больше не будет, но кончаться плачевно. А в тот день, когда ты стоял насупротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и на племенники вошли в ворота его, и бросали жребия в Иерусалиме, ты был как один из них. Вот представьте себе, Бог наказал Израиля. Так просто враги их никогда не уводили в плен. И вот эти грабили город, вели в плен, а Бог смотрел, как Исав, его брат, что он думает и что он чувствует. И когда он увидел все, он ему упрек поставил. Когда чужие уводили войско его в плен, ты был как один из них, ты был брат. Я наказал его. Это мое право негодовать, а ты, как брат, не имел права так делать. Мы ну как делаем? Мы кого-нибудь бьем. И вообще хотим, чтобы его тоже вообще били, правда? Нам тогда приятно будет, чем вместе, это так легче. А вот Бог не так думает. Он, допустим, один бьет, а ты как реагируешь на это? Тоже готов присоединиться? Или жалко? Вот как раз такие сложные отношения выстроены. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. А ведь Бог это допустил. Это в его планах было. А тебе не стоило вот так злорадно смотреть. Не следовало бы радоваться сынах Иуды в день погибели их. А ведь Бог допустил эту погибель. И расширять рот в день бедствия. Помнишь, что такое расширять рот? Да говорит. Зло говорит. Так ему и надо. Наконец дождался. Не следовало тебе уходить в ворота народа моего в день несчастья его. И даже смотреть на злополучие его в день погибели его. Не касаться имущества его в день бедствия его. Не стоять на перекрестках для убивания бежавших его. Не выдавать уцелевших из него в день бедствия. Вот почему Бог благословил, евреев избивали. Но если кто-то их защищал, а он же это допустил, то он почему-то благословлял. Кажется, вот еще непонятно. Наоборот, если Бог упустил, то что мне тогда? То мне тем более. Но то ж по воле Божией, то надо помогать. А тут вот не так. Вы люди, и все вы, и я в том числе, если Бог стал считаться с нами по правде, то надо давно побить камнями. А Бог хоть не так смотрит. Если попускает кто-то в трудности, то ты не можешь радоваться, если ты по-настоящему христианин. Я сегодня уже в сегодняшнее время возвращаюсь. Это как пример из прошлого. Но человек есть человек, Бог есть Бог. Не меняется ничего. Его стандарты не меняются. И вот дальше. 15 стих. «Ибо близок день Господень на все народы». Слушайте, дальше что это написано. «Как ты поступал, так будет поступлено и с тобою». Воздаяние твое обратится на голову твою. Вот, пожалуйста. Поэтому, когда мы сегодня испытываем трудности, то не всегда надо вину видеть в том, кто их нам создает. Вполне возможно, это сработал закон Божий вот сегодняшний. Как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. Ты был невнимательный, ты был гордый, ты был резкий, ты был несправедливый. Значит, это должно к тебе вернуться. Значит, кто-то должен к тебе также поступить в отношении тебя. И это не будет что-то необыкновенное. Это просто, вы знаете, закон уже работает. Как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. И это бывают очень тяжелые дни. Вот в день бедствия, и для тебя будет день бедствия. И кто-то тоже так же будет смотреть со стороны и радовать, потому что ты радовался, когда это было. Очень хотелось бы, чтобы мы сегодня приняли этого внимания, потому что Писание говорит, вот я считал, Господь пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. И сегодня уже вы не нуждаетесь, вы уже знаете вот эту истину. Как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. И уже, наверное, не всегда будем обижаться, что несправедливо, а просто скажем, ну что я сеял, то я жну. Что я посеял, то я пожинаю. И ничего особенного не произошло. Это мое вернулось ко мне. Я в день бедствия не помогал, а радовался. А теперь у меня в день бедствия тоже мне никто не помогает. Пусть Господь нас благословит сегодня. Я читал, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пастбищах. Что ж, надо пожесытное. Это та, которая съел, и будет польза. И чего это для нас польза? Потому что так написано. Если бы я это сам выдумал, то можно было бы, ну, и думать, что, а кто его знает, что. Но то, что на Писании написано. Поэтому я не буду больше уже говорить. У меня здесь написано много. Сила испытывается в день бедствия. Если в день бедствия ты казался слабым, то что? Бедна сила твоя. Люди в день бедствия обнаруживаются, кто они есть. Что сломанный зуб и расслаблена нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия. А вот в день бедствия, кстати, открывается ненадежный человек. Кто-то однажды сказал, а второй, брат о брате. Он сказал так, что этот человек, говорит, дойдет с тобой до дверей тюрьмы. А дальше пойдешь один, он с тобой туда не пойдет уже. Вот кто-то испытал. Тяжелый день. И после я говорю, это ненадежный человек. А ненадежных людей, и мы обнаружимся, что мы ненадежными можем быть, вот будет бедствие. Не тогда, когда все хорошо. Если и все вот от себя отрекутся, то я нет. Вот отречешься. Отречешься. Не пропьет петух дважды, ты трижды успеешь отречься от меня. Но Петр это первый был, тому он и фигуры. А во всем писании и подобное все говорили. Это мы сегодня Петра, как первый всегда, тот на него и пришли все. А то говорят, все же так говорили. И спорили, доказывали, что не будет так. Но Христос на первом. И в день бедствия, а это было бедствие для них. Нарушили все планы, все надежды, разбиваешь прах. Оказалось, что ненадежны. Уже когда Господь вернул их назад, наделил силы, то не пошли, все головы сложили. Кроме Иоанна. Один Иоанн умер своей смертью. Все остальные апостолы были казнены. Кто где? А на то время были ненадежные. Почему Христос говорит, не убирал себя им, потому что знал, что в каждом из них. Но когда вот эти трудные времена приходят в нашу жизнь, они производят над нами определенную работу, тогда мы и сами знаем, что нам исправлять надо. Ну, и хорошо, что другие знают, да нам не доверяют. Лучше было бы сказать день. Я часто вспоминаю одного нашего брата. Он однажды подошел ко мне. Это было давно, еще мы были, молодежь была, лет 30 назад, не меньше было. Он подошел ко мне и говорит, что брат Николай, говорит, если ты хочешь, чтобы никто ничего не знал, то, что ты хочешь сказать, никогда не говори мне. Говорит, если ты скажешь, обязательно пойду и расскажу. Я не выдержу, потому что ты мне не говори. Это не надо было дня бедствия, он сам пришел и сказал, если ты не хочешь дня бедствия, то не говори мне, иначе будет проблема у тебя. Но я ему не говорю никогда, и он не обижается. Потому что он понял сам себя, говорит, я тоже бездну пойду расскажу. Я не выдержу. Потом не говори мне. Ну, а в других случаях открывается вот эта неверность именно в тяжелой обстановке. И вот тогда в этом случае, ну, надо правильно понимать все эти вещи. Поэтому пусть Господь благословит нас. Не буду дальше говорить, здесь тоже можно было бы что-то сказать. Но давайте помнить всегда. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на задних пажитях, водит меня к водам тихим, направляет душу мою на стези правды ради имени своего. Но придется идти долиной смертной тени. Это совсем не значит, что злачные пажити, это только вот когда мы здесь. Иногда в скорбях некоторые вещи укладываются гораздо глубже, чем тогда, когда нам нормально и хорошо. И мы это испытали в своей жизни. И некоторые пришли, приняли Господа только потому, что стало невыносимо жить честно. Если бы было хорошо, никогда этого не произошло. Поэтому будем молиться, будем за все благодарить Господа, и пусть Господь нам поможет за все благодарить Бога, особенно за трудные времена. Если мы их пережили, если даже нам казалось, что Бог не помогает, а мы так часто и думаем, то в книге «Плач Иеремии» Иеремия сказал так: «По милости Господа мы не исчезли». А что значит «не исчезли»? Мы не были сильными, не были каким-то особенным, мы просто не исчезли. И нам казалось, что помощи нету. Но говорят, если бы не помощь Господь, давно нас поглотили бы люди. Но мы хотели бы немножко по-другому видеть эту помощь. А когда просто живем, ну, и ничего особенного не можем делать, но, говорит, Бог не помогает. И я не один раз говорю, если ты со своей смертельной болезнью живешь 50 лет уже, другие через 2 года поумирали, то как ты можешь сказать, что Бог не помогает? Твое понимание, Бог должен исцелить, а Бога нет. И вы хорошо понимаете. Я отразу свой пример тоже мою сестру старшую. Она с 30-го года, ей уже 77 лет, но она умирает от сердца с 17 лет и никак умереть не может. 60 лет умирает каждый день. Ну и попробуй скажи, что Бог не помогает. Вы знаете, что такое сердце? Схватило раз, и нету человека. А это вот умирает все. И есть на это причина, когда... Я об этом скажу уже, и мы будем молиться. Когда молились за нее, и через брата, через которого Господь ей все-таки дал здоровье, он сказал: я исцеляю тебя, но не до конца. Потому что если тебе дам здоровье нормальное, ты опять уйдешь в мир, откуда пришла. И потом вот так и будешь жить. Вот так и будешь жить. Это будет тебе как тормоз. Ты постоянно будешь чувствовать, что там ты ничего не добьешься, и там тебе не место. Поэтому, вы знаете, вот некоторые вещи неудобно приемлемые для рассуждения нашего. Но они работают. Вчера вы молились, нужно молиться брат, значит, за своего брата родного, который, значит, с самого детства в коляске. Но там же, сосуды, что не знают, о ком идет речь. А я вот его просто оградил от этого мира. Ну и мы поняли, от чего оградил. Если бы он был с ногами, с руками, то навряд ли он был бы верующий. А так сидит дома в коляске, и Бог не исцеляет. Потому что знает, дай ему здоровье, он им не воспользуется так, как надо. Поэтому давайте склоним колени, за все будем благодарить Господа, и пусть милость Божия будет с нами. И будем благодарить Бога за все сегодня. Ты знаешь эту церковь, ты знаешь их взаимоотношения, ты знаешь все. Поэтому великой твоей любви даруй твою благодать. Пошли, Господь, всякое устройство, и пусть, Господь, они будут твоими светильниками. Здесь, в этом щелении, чтобы светить твоим небесным светом, Господь, благослови также эту деревню, благослови это щеление.